Глава 96. Эпилог. С 1966 года. Если Уильям Бранхам был всего лишь великим евангелистом с еще одним служением в сфере божественного исцеления, его история закончилась бы в канун Рождества 1965 года. Люди последующих поколений читали бы о его жизни с любопытством и увлечением, как мы читаем сейчас о знаменитых евангелистах прошедших веков. Христиане получают вдохновение, читая жизнеописания таких мужей, как Чарльз Финни, Чарльз Спэрджен, Дуайт Муди и Смит Вигглсворт. Но сравнительно немногие люди в наши дни изучают проповеди, которые проповедовали эти служители. Мужчины и женщины, которые основали христианские движения, все-таки получают больше внимания, но это в основном исходит от историков или от людей, которые являются служителями в той определенной деноминации или секте. Служение Уильяма Бранхама отличается от них. Он был более, чем просто великий евангелист, и сфера его влияния выходит за пределы одного лишь духовного ободрения или вдохновения. Когда он стал делать большее ударение на христианском учении, а не на божественном исцелении, его решение дало далеко идущие результаты, которые продолжают приносить обильные плоды и сегодня. После смерти Уильяма Бранхама Фред Сотман остался в скинии Бранхама и продолжал рассылать по почте аудиозаписи его проповедей всем, кто заказывал их. Запросов было много, и с каждым годом их количество увеличивалось. Совет попечителей скинии Бранхама сделал своей первоочередной задачей распространение этих проповедей, записанных на пленку. Они также одобрили просьбу Роя Бордерса, разрешив ему переписывать и распространять эти проповеди в печатном виде. В марте 1966 года Рой Бордерс начал печатную деятельность в Тусоне, которую он назвал «Издание изреченного слова». Первая книжка, которую он напечатал, была последней проповедью Уильяма Бранхама под названием «Причастие». При содействии Перри Грина Бордерс напечатал 500 экземпляров этой брошюры и выслал их тем людям, которые заказывали аудиозаписи проповедей Уильяма Бранхама. В посылке он вложил письмо с сообщением о том, что он намеревался печатать больше проповедей и продавать их по 25 центов за экземпляр. По мере того, как список его адресатов увеличивался, увеличивались и денежные пожертвования. И спустя год после своего учреждения предприятие издания «Изреченного слова» уже могло печатать и распространять проповеди Уильяма Бранхама бесплатно. В 1967 году Рой Бордерс опубликовал книгу, озаглавленную «Откровение семи печатей». В ней содержалась серия проповедей Уильяма Бранхама о семи печатях. Поскольку Уильяму Бранхаму не удалось отредактировать эти проповеди, как он отредактировал свою книгу о семи периодах церкви, Рой Бордерс напечатал эти проповеди в дословном виде. Чтение этой книги стало более затрудненным, однако это облегчило процесс изучения слова для тех людей, которые слушали аудиозаписи этих проповедей и одновременно следили за их содержанием в этой книге. В марте 1969 года Бордерс переместил свое печатное предприятие из Тусона, штат Аризона, в Джефферсонвилл, штат Индиана. Меда Бранхам умерла 12 мая 1981 года в возрасте 62 лет, и ее похоронили возле могилы ее мужа в Джефферсонвилле. Рой Бордерс умер в 1982 году. Однако к тому времени предприятие издания «Изреченного слова» стало самостоятельной бесприбыльной корпорацией. В июне 1986 года корпорация издания «Изреченного слова» объединила свою работу с деятельностью скинии Бранхама, которая размножала аудиозаписи, и эта совместная корпорация стала называться корпорацией «Voice of God Recordings». Приблизительно в это время Иосиф Бранхам принял на себя заведование обоими предприятиями. К началу нового тысячелетия миллионы экземпляров проповедей Уильяма Бранхама ежегодно распространялись в аудио, цифровом и печатном форматах. Не все копии этих проповедей выпускались в Джефферсонвилле. Многие из них печатались в различных городах Соединенных Штатов Америки, Канады, Южной Америки, Европы, Африки, Индии и Азии. Каждый год все больше и больше проповедей Вильяма Бранхама переводятся с английского языка на другие языки. Спустя полвека после того, как Вильям Бранхам стал уделять больше внимания преподаванию учения слова, нежели исцелению, люди по всему миру все еще изучают его проповеди, веруя, что его учения помогают им приготовиться к приходу Иисуса Христа. Жизнь Вильяма Бранхама продемонстрировала то, что может осуществить Бог через человека, который в смирении подчиняется Святому Духу. В начальной стадии его жизнь была преисполнена лишений и невзгод. Однако после того, как он верился любви Иисуса Христа, его жизнь наполнилась необычайными духовными событиями. Следуя в своей жизни примеру благочестивых мужей, о которых он читал в Библии, Билл созидал свое служение на прочном основании священных писаний. Слава, деньги, политическая власть, престиж – все эти символы успеха и процветания не имели для него никакого значения. Единственное, что он желал делать, это исполнять волю Божью в своей жизни и, поступая так, прославлять Иисуса Христа. Неоднократно это означало идти против ветра, дувшего от богатого, самодовольного ладикийского церкви периода. Нелегкий был этот путь, однако, идя по этой стезе, Билл оставил неизгладимое наследие. Служение Вильяма Бранхама в современной истории во многих отношениях было уникальным. Он не заимствовал идеи и понятия у своих современников и не следовал за переменчивыми ветрами общественных мнений. С одной стороны, он проложил новую тропу, ибо мир до сих пор не видел, чтобы служение одного человека было так сверхъестественно и многосторонне подтверждено. С другой стороны, он всего лишь расчистил очень старую, хорошо протаренную стезю, которую так сильно покрыли заросли человеческих традиций, что она стала едва приметной. Теперь же, когда этот путь вновь стал видимым, единственное, что нам остается делать, это идти по следам Вильяма Бранхама. Не совершать то, что он был призван совершать, но идти туда, куда он вел, а именно в присутствие Господа Иисуса Христа. Но Бог решительно настроен, Он уже изрек свое слово. Его закон проследит за тем, чтобы оно исполнилось. Сколько бы оно ни переживало весенних заморозков, оно все равно будет жить. У нас могут быть порывы холода и деноминационного разногласия и остального, но это дерево все равно будет жить, потому что живой Бог оживляет его. Так точно, Он сказал, я его восстановлю. Я знаю, что у нас будет поздняя весна, запоздал сезон Пасхи. Говорят, Господь, медь с приходом и все такое. Их холодные ветра погубили много деноминационных ветвей, но они не могут погубить эту предопределенную жизнь. Небо и земля пройдут, но мое слово не пройдет. Всех, кого Он предузнал, Он призвал. Кого Он призвал, тех Он оправдал. Кого Он оправдал, тех Он уже прославил. Славил. Аллилуйя! Она записана в книге жизни Агнца и не может погибнуть. Никакие жуки, натравленные на нее из ада, не остановят ее. Ни коммунизм, ни католицизм и ничто другое ее не остановит. Я восстановлю, говорит Господь. У нее никогда не будет никаких зарослей из человеческих римских деревьев. Никакие могилы ее там не удержат. Никакие большие деноминационные камни, лежащие у входа, не удержат ее там. Я восстановлю, говорит Господь. Будет Пасха. Я выведу на свет ту же самую церковь, в той же самой силе. Я выведу невесту точно такой, какой она была тогда. С теми же знамениями, с тем же плодом. С теми же делами, которые совершались тогда. Я верну ее назад. Я восстановлю, говорит Господь. Держитесь за него. Пусть нам, христианам, утверждающим, что имеем Святого Духа, пусть нам станет настолько стыдно за самих себя. пусть мы мучимся в своем духе настолько, чтобы мы не успокаивались, пока не станем живыми, горящими огнями, наполненными Духом, и позволим Ему действовать через нас. Я имею в виду не какой-то фанатизм, вы прекрасно понимаете. Я имею в виду истинным, почтительным образом Божьим, через крещение Духом, через силу и проявление, трудиться в эти последние дни, когда мы знаем, что конец близок.